от древнейшего учения о том, что смерти нет, от тоненькой книжки врача-философа «Жизнь после жизни» до первого международного конгресса ученых под девизом «Жизнь после смерти». Или о том, как один профессор записал свою речь на магнитофон и продублировал ее через компьютер. Речь начиналась так. «С вами, — говорит, — покойный Ганс Бендер из Фрайбурга». В мае 1992 года в Германии, в Дюссельдорфе, проходил международный конгресс на тему «Жизнь после смерти». На нем, в частности, были доклады и о связи с потусторонним миром, осуществленной с помощью современных электронных аппаратов. Выступающие представили компьютерные тексты, переданные с того света, и теледокументы, доказывающие, что возможны даже визуальные контакты с умершими людьми, обитателями тонкого мира. Между прочим, в опубликованных в 40-е годы письмах Елены Ивановны Рерих есть строки, где говорится именно о возможности связи с тонким миром при помощи телевизии. Выступивший на конгрессе профессор Зинковский, Германия, сообщил о следующих двух контактах с потусторонним миром, зафиксированных при помощи компьютера. Утром 19 июня 1991 года в городах Риванике и Люксембурге были приняты сообщения от имени покойного профессора Ганса Бендера, жителя города Фрейбурга. Одно получил исследователь транскоммуникации Адольф Гомес, другое в тот же день получила супружеская пара Харш-Фишбах. Сообщения были практически идентичны. Вот одно из них, полученное Гомесом. Краткая предыстория такова. Накануне события Гомес, беседуя с товарищем по телефону, уловил странные посторонние помехи. На следующий день он с супругой вышел из дому, оставив на всякий случай включенными и радио, и телевизор, и магнитофон. Вернувшись через полтора часа, супруги обнаружили всю аппаратуру отключенной, а на кассете магнитофона была четкая магнитофонная запись человеческой речи. Это, как следовало из нее, было послание «с того света». Текст аналогичного сообщения в это же время был принят в Люксембурге компьютером и затем воспроизведен на бумаге на принтере, так что в руках исследователя оказался и голос, который, как было сказано, идентифицировали с голосом умершего на днях во Фрейбурге, профессора Ганса Бендера и текст его речи. Вот ее содержание, с небольшими сокращениями. «С вами говорит покойный Ганс Бендер из Фрейбурга. Вы правы не спешить с публикацией о наших контактах. Попытки контакта, предпринятые вами в 1988 году, были возможны только в Риванике, поскольку вы неосознанно передали нам 5 частотных наложений, за счет чего произошел сдвиг. Каждый из вас получит только то, что мы считаем нужным передать. Наши послания могут появиться с музыкой на магнитной пленке, но многие из живущих воспринимают их как досадные помехи. В настоящий момент я нахожусь во Фрейбурге. Люди, испытывающие при контакте с нами негативные ощущения, еще не готовы к этому и должны набраться терпения. Я был бы очень рад, перейдя в другой мир, встретить там Эдисона, Свана, Мюллера и Радива. Интересно, что состоялась встреча с одним умершим до меня ученым, который при жизни отрицал наше существование. Мы все часть бесконечной, божественной сути. Не дайте всему закончиться в бесцельных дискуссиях. Открывайте для себя эту суть. Мы, мертвые, работаем над созданием инструмента, который сделал бы реальным контакт лучших людей с нашим духовным миром». Фантастически все это выглядит, не правда ли? Комментировать приведенный факт не берусь, не специалист по таким делам. Но почему бы скептикам и не напомнить, за что упекли в сумасшедший дом основоположника военно-полевой хирургии профессора Пирогова? Мы помним, что явилось причиной такой заботы коллег. Требование профессора надевать в операционной белые халаты, чтобы не занести инфекцию в рану. Можно вспомнить и французского художника Даггера, изобретателя фотографии, которого тоже чуть было не поместили в сумасшедший дом за то, что он сказал, что пришпилит свою тень на стену. Но примерно через две недели после того, как за спиной изобретателя был поставлен диагноз «психический больной», Даггер сделал первую фотографию и пришпилил-таки тень на стену. Величайшего из изобретателей, Томаса Эдисона, между прочим, он был членом Теософского общества, основанного Блаватской, французские академики обвинили в связях с дьяволом и выгнали из зала академии, осеняя себя крестами. За что? За то, что изобретатель продемонстрировал им фонограф, прообраз будущего граммофона, затем электропроигрывателя, затем магнитофона, из которого раздался его голос. Подобными историями, как булыжниками мостовая, выстлана вся дорога современной науки вплоть до начала 21 века. Несколько десятилетий назад, говорит участник конгресса в Дюссельдорфе профессор Зинковский, стали происходить события, которые с определенной долей юмора можно считать шуткой всемирной истории. Не только люди, называющие себя медиумами, стали говорить об потустороннем мире, но и беспристрастные электронные аппараты начали сходить с ума. Получила неожиданное развитие так называемая инструментальная транскоммуникация, вызывающая раздражение у теологов и медиумов, не говоря уже о правоверных физиках. Результаты, свидетельствующие о существовании необъяснимых электромеханических информационных эффектов, неправоверные физики начали получать примерно с 1900 года. После изобретения Томаса Эдисона и усовершенствование звукозаписывающих устройств, появились случаи регистрации на магнитных пленках голосов, которые иногда можно было отождествить с конкретными умершими людьми. После появления телевизора сверхъестественные картинки стали появляться и на голубом экране. Впервые они были зафиксированы Клаусом Шрайбером в Аахене. А Манфред Боден первым уловил осмысленные помехи в компьютере, которые со временем стали преобразовываться в тексты. В последние десятилетия XX века, похоже, участились и испокон веков известные во всех народах различные потусторонние звуковые феномены, возникающие в воздухе. Вероятнее всего, опираясь на многочисленные факты, делает заключение профессор Зинковский, разделение мира на субъективный и объективный растворится во всеобъемлющей духовной структуре, которую мы можем обозначить как информационное пространство. Примечание. В XX веке это еще называли полем сознания, хотя в свете эзотеризма правильнее было бы говорить не о поле, а об океане сознания. Так как возможности уходящей цивилизации, другими словами, возможности интеллекта по обработке информации ограничены, то, признаются ученые, человечество изучает и усваивает лишь какие-то обрывки картины мироздания, отфильтрованные отрезки. Такие обрывки и отрезки, разумеется, не могут дать ни исчерпывающей, ни тем более правильной картины мира. Испокон веков все великие, посвященные в тайны видимого и невидимого миров, учат: в космосе нет и не может быть такого понятия «смерть». Единству бессмертного духа человеческого с духом космоса учат все великие учителя человечества. В книге «Беспредельность», параграф 70, владыка Шамбалы говорит: «Как тяжкий рок висит над человеческим сознанием мысль о смерти. Как неминуемая чаша стоит призрак смерти, и, пройдя весь жизненный путь, дух приходит к заключению, что здесь нужно кончать явление жизни. Таково хождение духа, разобщенного с космосом. Но заслужить каждый может бессмертие, приняв в сознание беспредельность. Утвердитесь в принятии бессмертия, и в каждое действие вложите искру творчества космического огня. Уготовлено каждому прекрасная ступень». Христос, желая донести людям идею о жизни вечной, о беспредельности дороги, простирающейся перед духом, не разобщенным с космосом, повторил древнюю формулу сокровенного знания всех народов: «У Бога все живы, Боги, своею смертью попирая смерть, наглядно показывают нам, Фомам неверующим, что смерти нет. Христу пришлось для утверждения этой идеи в сознании человечества даже появиться в физическом мире после своей крестной смерти. Конечно же, учитель был уже не в физическом теле, как тому учит догматическое христианство. Он явился в том, которое могло проходить через запертые двери. Учитель с утренней звезды хотел запечатлеть сознание грядущих поколений, что дух бессмертен, а физическое тело – это вовсе не храм духа, а лишь ветхая одежда, раздираемая по швам. Примечание. Когда в следующей книге попробуем расшифровать хотя бы в физиологическом аспекте слова Христа «разрушьте храм сей», увидим, что в этом аспекте Евангелия отразили сокровенное знание о строении семеричного человеческого организма. Не может считаться преображенным человек, если он не сумеет очистить и огненно преобразовать все оболочки духа на семи планах. В следующей книге я предлагаю вместе попытаться поразмышлять над тайной распятия и воскресения Христа в свете сокровенного учения Шамбалы, а также взглянуть в этом же свете на известные каждому слова Христа о его чаше и его таинственном намеке «разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Надеюсь, что среди моих размышлений будут приближающиеся к истине, но иные, очевидно, воспримутся как и гипотетические. Что тут возражать? Никто, кроме великих учителей, не знает истинных, тем более всех аспектов формул Христа. Это тайны великих мистерий. Но разве не сказано в огненной йоге? Стучаться можно. Пытаться в меру сил размышлять в свете сокровенного учения над всем сущим человеку не воспрещается. Великие учителя Шамбалы не запрещают человеку размышлять даже, если сможем, над естеством самого Господа Бога. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы сада Мории. 3. Часть 5. 13. Грани Агни-йоги. 8. Параграф 429. Ученые предложили, по их мнению, остроумное утешение. Человек начинает умирать с момента рождения. Утешение скудное и траурное. Мы же говорим, человек рождается вечно, в особенности же в момент так называемой смерти. Служители искаженных религий поощряют своих питомцев покупкой мест на кладбище, где при заблаговременной заботе они будут лежать выгоднее и почетнее других, более бедных и тем, не заслуживающих длинных молитв. Скажите же, наконец, какое подлинное учение заповедало это уродство? Можно знать, как светло смотрели учителя на переход к будущим проявлениям и менее всего заботились о месте на кладбище. Признак отношения к смерти очень важен для характера учения. В нем заключается понимание перевоплощения. Размышления о смерти очень полезны. Они научают ценить и понимать жизнь и любить ее по-настоящему. Как же можно ценить жизнь, не зная ее назначения? Жизнь нужна не телу, но духу, который может жить и в теле, и вне плотного тела. Жизнь продолжается и в тонком, и в ментальном, и в огненном телах. Сознательная жизнь в теле света есть та цель, к достижению которой устремляется дух, понявший смысл временного пребывания своего во всех временных оболочках. Конец текста в рамке.